Финрод собирается передать корону Анграду, но братья его отговорили. По канону корона была передана Аэродриту. В итоге, к королю присоединилась лишь горстка Налдар из его свиты и телохранители. Правителем Нарготронда вместо себя Финрод назначил своего брата Анграда. Когда собрание закончилось, все стали расходиться. «Каковы твои мысли, моя звезда?» — спросил Айгнар Вирналу, когда они в обнимку вышли из тронного зала со своей свитой. Айгнар вспомнил, как они встретились в Омане. Тогда среди Калаквенди, особенно рожденные после начала похода в Оман, ходило множество слухов о таинственных авари Средиземья, которых Валар вернули к жизни. Его, как и многих молодых Эльдар, не видевших срединных земель, жгло любопытство о тех далеких краях. Узнав, где обитали авари, он с группой других молодых Налдар отправились в обозначенный лес. Однако, не успели они как следует углубиться в чащу, как неожиданно им путь перекрыли аварские дозорные. Первым, что узрели его глаза в тенях деревьев, оказалась прекрасная дева с серебряными волосами, развивающимися на ветру из-под шлема и облаченная в доспехи. Словно громом его сердце пропустило удар и забилось чаще. Айгнар оказался пленен ее видом и красотой, которую не портили шрамы на лице, почему-то оставшиеся даже после обретения девой нового тела. С тех пор глаза молодого Налда обрели сияющий блеск, и Айгнар стал часто посещать аварский лес, ища встречи с Вирналой. Когда приходил в одиночку, а когда в компании с друзьями и родичами, бывало ему удавалось найти и встретиться со своей возлюбленной, а бывало и нет. Эта воительница оказалась не такой, как все встреченные им эльдарские девы. Нет, и среди множества дев и женщин Калаквенди встречались воительницы, кузнецы и те, кто избирал другие мужские ремесла. Да вот одна из подданных третьего дома, что влюблена в Маглора, как раз занимается кузнечным и военным ремеслом. Долгое время Айгнар добивался ее благосклонности различными путями. Просто именно эта авара оказалась другой, словно пришла в Оман из иного мира. Тени древ ей мили и красотам каменных аллей, красота цветов для нее оказалась ценнее блеска драгоценных камней. Зато по нраву деве пришлись искусность доспехов с оружием и мудрость книг, благодаря чему сумел привлечь ее внимание. Его не смущали подначки и шутки Анграда, Финрода и других друзей, как и не обращал он внимания на презрение других эльдар, бросаемое в сторону авари, указывающих на то, что его избранница ему не ровня. Однако, Налда всем сердцем полюбил авару, и ему было все равно на остальное. И вот однажды, сердце Вирналы было растоплено и покорено его напором и упорством. Аварская дева, наконец, стала женой Налдарского принца. Вирнала оказалась хорошей женой и отличной мамой, а еще весьма умна и сведуща в военном ремесле, что очень нравилось Айгнару и на чем впервые их интересы сошлись. Еще, знания Вирналы помогли его дому в переходе через Северные Льды, в многочисленных битвах и войнах с Маринготта, а потом и в организации войска Д'Артаньони по аварским стандартам, и в укреплении с обороной горных перевалов с последующим организованным отступлением на юг. Айгнар очень сильно любит свою жену и никак не может нарадоваться своей избранницей. Ее советы были всегда мудры и помогали их дому, отчего он прислушивался к ее мнению. Вернувшись из воспоминаний, Айгнар принялся слушать ответ жены. «Я думаю, что клятвы, раз они даны, нужно держать, начало делиться мыслями Вирнала, но и исполнять их можно по-разному. За свое спасение Финрод должен прийти на помощь Барахиру или любому из его родни, но ведь помощь может быть разной. Однако, король совершил глупость, решив идти на Ангбанд с войском, отчего привел в негодование своих подданных, чем и воспользовались сыновья Феонора. А вот малым отрядом вполне возможно незаметно проскочить мимо орд темных тварей. Только глупо то, что он решился лично отправиться с Берином в Ангбанд». Вирнала вновь задумалась, а Айгнар не спеши мешать ее думам. «Вот только клятва Феонора и его сыновей особенная, ибо касается Сильмарили», — продолжила Авара, — «и в случае успеха авантюры Берина и Финрода, Килигорм и Куруфин сделают все, чтобы заполучить каменья своего отца. Для того, кто заполучит в свои руки Сильмариль, нужно будет принять судьбоносное решение, что для него ценнее и важнее: дружба с Фианарингами и первым домом или обладание Сильмарилем. Будь твоя воля, то чтобы выбрала ты, заполучив один из трех камней», — полюбопытствовал ее муж. «Будь моя воля, то я бы даже не брала в руки эти проклятые камни», — уверенно кивнула воительница Вардрим. Айгнар даже с шага сбился и удивленно уставился на свою дрожайшую супругу, не веря услышанному из ее уст. Даже Квенди и Эдейн свиты, услышавшие ее слова, оказались поражены ответом. «Но почему, Принцу третьего дома стала интересна причина такого ответа. Вирнал оглянулась по сторонам и, приблизившись, начала шептать. «Просто в Авардероне есть мнение, что эти камни прокляты и приносят несчастье и гибель их владельцу, отчасти из-за той самой клятвы. Да, изучить бы их не отказались, но вот владеть». Хаэм, Айгнар пристально взглянул на жену, «а это мнение». «Да», — перебила она, «старшие сестры рассказывали, что именно царь Силас однажды нарек Сильмарили проклятыми, ибо из-за них начались все эти войны». Замолчали. Теперь Айгнару предстоит многое обдумать. Тем временем, они продолжили движение, сменив эту скользкую тему. Тогда в зале, почему-то скривилась, когда к Финраду примкнули его ближайшие соратники и воины. Задал вопрос Мут. «Ты же сама поддерживаешь малый отряд войску. Проблема именно в самом отряде», — вздыхает Вирнала. «К Финраду примкнули именно воины, а не разведчики». Бывшая легионер напомнила супругу о некоторых аспектах егерской науки Авардерна. «Твои слова верны. В этих аспектах Налдар слабее Синдар и Авари, но никто более не пожелал примкнуть к Финраду». Айгнар скосил взгляд на жену, уже зная, что у той есть очередная идея. «Тогда почему бы нам, муж мой», — Вирнала подтвердила ожидания мужа, «вместе с новым временным правителем Нарготронда не собрать подходящий отряд разведчиков и не отправить их следом приглядывать за главой третьего дома, а в случае нужды и защитить его?» Айгнар усмехнулся и задумался. «Ты права, он не только наш брат, но и глава нашего дома. Мы должны озаботиться его безопасностью в предстоящем походе. Я переговорю с Анградом и Эдрахилем». Из Нарготронда выехала кавалькада маленького отряда одного Эдой в сопровождении 11 Налдар. Они преодолели по паромной переправе бурную реку и двинулись на север через Толсирион, в котором обосновался один из слуг Маринготта. Теперь там, на руинах Минастерита, находится обитель волколаков. Первый этап плана состоял в том, чтобы найти одинокий отряд орков, перебить его и затем облачиться в орочьи доспехи, дабы пройти земли темного властелина незамеченными. И только Эдрахилю, верному приближенному Финрада, было известно, что вслед за ними из Нарготронда вышел средний отряд разведчиков, состоящий из подданных третьего дома Синдар и Авари. Вот только неведомо было даже Эдрахилю, что спустя еще некоторое время из города выехала кавалькада Налдар, всадники которой разъехались в разные стороны, и лишь пара из этих Налдар отправилась на охоту к границам Дриата, в надежде поймать желанную добычу. Я находился в своих покоях вместе со своей Иловой и слушал ее повествование, основанное на докладах ее же соглядатаев, и у меня не было слов. Вот как так можно, чтобы целый король, да со своими королевствами подданными, может лично отправиться в поход малым отрядом в самое логово врага за камнем в его короне? Ну это кем надо быть? Ну ладно, клятва, их должно выполнять. Ну ладно, поданные не пожелали погибать за чужую клятву и за камень, ибо король должен заботиться о своих подданных в первую очередь. Но почему бы просто не собрать совещание, послушать мудрые советы и составить планы, и не приказать какому-нибудь способному подданному оказать помощь Берину? Как король, Финрад мог провернуть подобное? По клятве же нужно прийти на помощь по первому зову, так он бы и пришел, оказав помощь через своего подданного. Но, видимо, взыграла гордыня или еще что. Вот король лично и отправился в гости к Мелькору. Вот так короли воины и погибают из-за своего рыцарства и безумной отваги. Ну а само повествование приключений Берина вообще экшен, к тому же Илова отличный рассказчик. Ее соглядатые и разведчики Селести и Геледрис позволяют оперативно следить за событиями в этой войне, поэтому я могу видеть всю картину происходящего. Так вот, после начала похода за Сильмарилем отряд Берина, переоблачившись в доспехи орков, попытался проскочить Толсирион, где властвовал второй после темного властелина. Ну-ну, свою внешность то они хоть и замаскировали, но вот запахи. Вот волколаки и оборотни Саурона их и учуяли, после чего и пленили. Саурон лично начал пытать Квенди, пытаясь вызнать все возможное, но ему помешали. Неожиданно на голову новых темных хозяев Толсириона свалился еще один отряд Квенди, но на этот раз это были профессиональные разведчики Синдар и Авари, которые смогли незаметно пробраться на остров, а уже там завязалась битва. Квенди создали себе преимущество внезапным отстрелом части волколаков и оборотней Мэя, сменивших на время отдыха животное обличие на эльфийское. Далее стало еще веселее, ибо верхом на огромной собаке в схватку влетела принцесса Лутиен. «Ао!» – протянула моя жена с загоревшимися глазами, читая отчеты, «это отдельная история». Выяснилось, что Лутиен узнала о пленении Берина от своей матери. «Ну да, из Майер же». Даю мысленные комментарии по ходу повествования моей любимой рассказчицы. Зная волю своего отца, принцесса решила самостоятельно вызволить своего любимого из плена с помощью своей магии. Однако, на границе Дриата ее перехватили Куруфин и Килигорм, которые охотились на волколаков в тех краях. Ну да, как же. Прям очень неподалеку от Нарготронда решили поохотиться. Да еще и вовремя войны. Фианринги похитили Лютиен, чтобы Килигорм взял ее в жены и смог заручиться поддержкой Дриата в войне с Морготом. Берина же братья планировали перехватить вместе с Сильмарилем, если, конечно, его поход будет удачным. Фианринги почти доставили Лютиен в Нарготронд, но ее спас большой валарский пес Килигорма, Хуан, по размерам и силе не уступающий волколакам Саурона. Между прочим, этот пес подарен сыну Феонора тем самым Арам и Вамане еще до исхода Налдор. Совсем не подозрительно. Спасенная Лютиен отправилась в Толсирион верхом на Хуане, дабы спасти своего любимого, а фианринги все же вернулись в Нарготронд без добычи, где продолжили собирать своих сторонников и подданных. Добравшись до Толсириона, Лютиен с Хуаном узрели нападение Квенди и начало сражения с волколаками и оборотнями с Сауроном, принявших волчьи обличия. Беспокоясь за возлюбленного, Лютиен с Хуаном ворвались в гущу боя. Валарский пес рвал подвернувшихся волколаков, Квиди стреляли и рубились, а Лютиен устремилась в подземелье. В итоге победу одержали силы света, а Саурон с выжившими оборотнями из Мая обратились в летучих мышей и улетели в Ангбанд. Берина, король Финрата и Драхиль с выжившими спутниками были освобождены. Помимо них, в подземных темницах руин Минас Тирита обнаружилось множество узников Квенди и Эдейн, пойманных и плененных в течение всего времени после Дагор Брагаллах. Их тоже освободили, и многие решили стать подданными Финрада. По завершению всех дел на Толсирионе было принято решение двинуться обратно в Нарготронд, чтобы довести освобожденных до безопасного места, ибо с ними ни о каком продолжении похода речи быть не может. Берин согласился с этим и вместе с Лютиен и Хуаном отправился в Дриад. Узнав обо всем случившемся с Лютиен от прискакавших гонцов Финрада, жители Нарготронда разозлились на фианрингов из-за похищения принцессы Дриата, ведь это означало войну с Эатрим. Это был низкий поступок. Анград хотел заключить их в темницу до прихода Финрада, но его отговорил его сын, Ародрит и брат Игнар, из-за нежелания развязывания войны еще и с их братьями. Решением было изгнание Килигорма и Куруфина с их сторонниками. Примечательно, что Килибримбор, сын Куруфина, отрекся от своего отца и остался в Нарготронде. Разгневанные фианринги отправились в Химринг к своим братьям, Маидрасу и Маглору. Таким образом снова произошел раскол между первым и третьим домом Налдор-изгнанников. Финрад успешно вернулся в Нарготронд и залечивал раны от пыток Саурона. Еще в Толсирионе Берин, поняв состояние короля Финрада, посчитал его клятву выполненной. Так вот, Берин, возвращаясь в Дриад, чтобы вернуть Лютиен к своим родителям, на границе завесы неожиданно пересекся с Килигорма и Куруфина, которые вновь попытались похитить Лютиен. Но у них опять ничего не вышло и братья проиграли. Лютиен пожалел и фианаригов, поэтому Берин, получив трофей, прогнал их. Разозленные очередным крахом своих планов, Килигорм и Куруфин напоследок пустили стрелы в Лютиен, которые перехватили Берин с Хуаном. Лютиен кинулась лечить их своей магией. После исцеления Берин хотел вернуть Лютиен в Дриад, но она воспротивилась, ее поддержал Хуан. Человек уступил, и возлюбленные вместе отправились в Ангбанд. Выбравшись на равнины, Лютиен использовала магию, дабы замаскироваться. Себя превратила в летучую мышь, а Берина в вожака волколаков. Так они и отправились в Ангбанд, минуя орков и других из чади тьмы. Далее, исходя из слов наших соглядатаев и слухов, эта парочка сумела пробраться в Ангбанд, где Лютиен начала танцевать магический танец перед всеми стражами темного властелина, включая и самого Моргота, от которого все попали под ее чары сна. Берин же в это время, используя затрофейный у фианрингов кинжал, вытащил из короны Моргота один сильмариль, но когда пытался вытащить второй кинжал, подвел своего нового владельца и сломался. Один из осколков кинжала поцарапал Моргота, который стал пробуждаться от чар Лютиен. Возлюбленные бросились прочь из Ангбанда, но почти выбравшись наружу, путь им преградил волколак Моргота, страж врат Ангбанда. Берин выставил вперед руку с Сильмарилем, которую зверь откусил. Камень света стал жечь нутро волколака, отчего тот умчался прочь. Лютиен бросилась исцелять рану Берина, из-за этого их нагнала стража. Казалось, это конец, но отважных возлюбленных спасли прилетевшие орлы-манвы, которых призвал пес Хуан, наблюдавший за ситуацией близ врат Ангбанда. Хаймэм, вот прям просматриваются и ощущаются какие-то игры Валар. То Улма предупредит двух королей Налдор-изгнанников о предстоящих бедах и необходимости тайных убежищ. То Милиан как-то узнает о пленении Берина в Толсирионе и сообщает об этом своей дочери. То пес Хуран предает своего хозяина Фианринга и призывает в самый нужный момент финала орлов самого Валарманвы. Совсем не подозрительно. Если врубить паранойю на полную, то требование Тингала за руку своей дочери тоже странное. Я прям чувствую, что одна моя приложила свой голосок или Асанвы к этому требованию. Но тогда зачем помогать добыть Сильмариль? Думается мне, что Валар играют всеми нами. На земле было много концепций и представлений о богах и всевышних сущностях. Вот что будет делать бессмертный бог или боги большую часть своего времени. Какая самая большая беда вечного и бессмертного существа? Одним из вариантов ответа является банальная скука. И теперь взглянем на историю Орды Валар. Вот Эру и Лувотар создал Айнур и прочих помощников, затем они создали Вселенную и Орду. Часть Айнур начали ее обустраивать, поделившись на Валар и Маир. Наконец, они обустроили Орду и снова стало нечего делать, тут-то у Милькарой поехала крыша, отчего он пошел на вражду со всеми. Ну а дальше пошел экшен между ними, а затем все это перекинулось на Квенди и людей. Ведь кто мы для богов, как не букашки или игрушки, которыми небожители играются, фигуры на их шахматной доске, которые они двигают к своей выгоде. Как иначе назвать их пассивные, приход Улма во снах Финрода и Тургана, косвенные, Хуан и Орлыманвы, рассказ Милиана о пленении Биара своей Лутиен, и прямое, в будущем, война гнева, вмешательство в дела Средиземья. Если Мелькор несет столько бед и зла, то почему Валар не могу решить проблему кардинально и на корню? И что все это время делает Илуватар? Создав Орду со своими помощниками, он точно наблюдает за всем, за действиями Валар, Квенди, Наугрим и людей. Пример затопления Творцом Нуменора показателен. Если учесть, что этот мир – первый, то можно предположить, что Орда – это, своего рода, черновик. Илуватар является Творцом по своей сути, поэтому он точно будет творить что-то новое. Причем по опыту сотворения Орды, богов, своих детей, бессмертных и совершенных Квенди и смертных до разнообразных людей. Так вот, думается мне, что наблюдая за своим первым творением, Эру и Лувотар сам или с другими своими Айнур создают новые миры, планеты, системы, галактики и вселенные. А Орда является этаким Эдемом. Мелькор же очень одержим Ордой, и что он, само зло, будет делать в пустоте, когда его туда изгонит, помимо сбора сил. Если моя теория о том, что Илуватар создает другие свои творения, верна, то Мелькор, который ненавидит все сотворенные Эру, наверняка пожелает их уничтожить или воспользоваться ими для восстановления своей мощи, чтобы вернуться в Орду. Агагошечки, что мне в голову лезет, это же прям целая концепция сотворения Вселенной или Вселенных. Если Илуватар со своими Айнур и Валар – это творение, свет, жизнь и порядок, то Мелькор и его темные Маир – это разрушение, тьма, смерть и хаос. Чтоб меня, ну зачем, вот зачем мне это в голову пришло. Ох, хочу напиться, чтобы прям в забвение уйти на время для переустройства картины мира в своем сознании. Как же печально, что алкоголь на Квенди действует крайне слабо. Хорошо еще Илова не заметила мой ошарашенный вид. Бррррр, аж страшно стало. На этом лучше вернуться в бренный мир. Значит, подведем итоги. Берин и Лутиен спаслись и вернулись в Дриад, где предстали перед Тингалом и его двором, да поведали о случившемся. Сильмариль же добыли на охоте на волколака. Без драмы эта охота также не обошлась. Берин и Хуран погибли, а вслед за своим любимым в чертоге Мандоса ушла Лутиен. В Дриате царила печаль. Сильмариль же оказался в руках Тингала. Благодаря этим событиям создалась хорошая ситуация для нашей дипломатии. Глава 35. Белириант в крови. Так вот какой он, Нарготронд, проговорил Тельсион Селастиан, сын Силаса на Аварине. Нарготронд, тайный город королевства короля Финрода, главы третьего дома Налдор. После известия о пленении и спасении короля Финрода, отец Тельсиона решил отправить его своим посланником для заключения ряда нужных для обоих государств договоров. Тельсион был слишком мал, когда его старшие братья и сестра отправились в поход возвращения, о чем сильно переживал, как и его младший брат Ривель. Их сильно тяготило то, что у их братьев уже есть свои княжества, а им не нашлось дела. Все изменилось, когда погас свет древ. Тогда отец взял их в оборот. Тельсион до сих пор видит во снах пылающую долину и полчища орков, идущих на их строй. Он не мог запомнить, сколько ратников погибли, прикрывая его своими телами. После этого они с братом смирили свою гордыню и свой нрав. Сагнирис в своих письмах верно писал, что война на каждом оставляет свои метки и шрамы. Взаправду Налдор достойные ученики Валар, такой архитектурный шедевр в таком месте немногим под силу воздвигнуть, согласилась Тимирель, его сестра. При планировании этого посольства ему компанию должна была составить Исканиэль, но для Тельсиона, как и для многих, оказалось неожиданной новостью известие, что ей уже подобран избранник из Иатрим, причем они друг другу пришлись по нраву. Поэтому выбор родителей царей пал на Тимирель. Тем временем они переправились лодочными паромами через реку и вошли в город. Во дворце им устроили радушную встречу. «Приветствую посольство наших родичей», — начал вещать свою речь король Финрод. Подле его трона расположились Анград со своим сыном Родретом и Айгнар со своей аварской женой Вирналой Гелидрис. Ее сестры Селестия и Урсула просили его передать ей их письма. Также, насколько известно Тельсиону и Тимирель, это благодаря Вирнале Налдор и Атани Анграда и Айгнара успешно сдерживали орков в Дартанионе и смогли организованно отступить на юг. Все же, Вирнала опытный легионер, даже во время своего паломничества к колыбели всех Квенди ей пришлось принять участие в последней крупной битве с темными тварями в Утумна, где и отправилась в чертоги Мандоса. После положенных приветствий Тельсион начал переговоры. «Мой отец, Силасанилиан, сын Нелена Аварине, правитель Авардрим, царь Авардирана и правитель Эльфингарда Авари, хранитель Аварского леса и освободитель колыбели всех Квенди отправил меня к вам для заключения торгового соглашения, а также военного союза с третьим домом Налдор». В тронном зале началось оживление, пошли обсуждения и перешептывания. Предложения оказались очень внушительным, ведь Авардирон и Эльфингард до сих пор не заключали с кем-либо союзы. Да, торговля шла со всеми, но равных союзов заключено не было. Выждав паузу и обведя всех взглядом, посол продолжил. «Также, нам стало известно о вашем ссоре с Фианарингами. Поэтому, мой отец предлагает заключить брак». С последним словом раздался шум удивления. Придворные стали переговариваться, а король шептался со своей свитой и родней. «Полагаю, начал король Финрод, подразумевается брак с внучкой Анграда и дочерью Эрадрета, Финдуилас». Тельсион кивнул, а на лице Финрода появилась улыбка, и чьей же женой ей быть? «Мой отец повелел мне стать ее мужем», — ответил слегка смущенный Тельсион. Наступила тишина, король же стал думать. Через какое-то время Финрод стал обсуждать это со своими братьями. Все остальные терпеливо ждали. «Как король и глава нашего дома я разрешаю заключить этот брак, только если сама Финдуилас не будет против такого мужа», — наконец дал ответ король. Придворные выдохнули. А смущенная виновница брака окончательно смутилась и устремила свой взор в пол, склонив голову. Финдуилас оказалась в сильном смятении. Одна ее любовь уже сгорела в войне с Морготом, а тут ее неожиданно собираются взять в жены. К тому же, действия Куруфина и Килигарма, гостивших у них, по отношению к Лутиен сильно повлияли на нее. Они желали заполучить через нее союз с Дариатом, дабы с помощью войска и Атрима одолеть Маринготта и заполучить камни их отца. Пришло осознание, что на месте Лутиен могла быть она. «Я принимаю вашу волю», — поклонился Тельсион и неожиданно для Налдор и Эдейн сказал совсем не то, что они ожидали. «Также, мой отец предлагает руку своей дочери Тимирель единственному внуку Феонора, Килибримбору». По окончанию речи и осознанию сказанного, взоры всех собравшихся в удивлении устремились на внука Феонора, отчего тот почувствовал смятение. Финрод, напряженно смотревший на сына Куруфина, откинулся на спинку своего трона и прикрыл глаза. Ему нужно все хорошенько обдумать. За Килибримбором нет силы подданных, ибо отрекся от отца Фианаринга. Но ведь это только сейчас, а кем он будет в будущем? К тому же, он внук самого Феонора, что подчеркивает его талант и мастерство в ремеслах, да еще свободен от клятвы деда и отца. Так, через Килибримбора дом Силаса породнится с домом Феонора, а через Финдуилас с его третьим домом, но уже напрямую, а не через Айарвин, дочь Альвы. Мысли короля Нарготрон донеслись быстро. А что касается предложений, то союз и торговлю нужно обсудить более подробно. Для торговли и упрощения перемещения войск для войны хорошо бы построить мост через реку Нарок, как предлагали несколько Эдейн, но тогда сам город станет более уязвимым и река перестанет быть естественным защитным рубежом, который не смогут преодолеть орки. Да и, как показала история, Для сражения с орками в открытую приходится платить большую цену кровью и жизнями, чаще всего напрасно платить. Финрод приоткрыл глаза и скосил взор на Эйгнара и его жену. А вот войска, обученные это авары строю своей кровью, платят меньше. Тем не менее, Дриад, Митрим и Аварис Нандар и Лайквенди успешно наносят врагу урон и бдительно стерегут свои границы, используя тактику и стратегию засад и набегов, при этом избегая крупных и открытых битв. Нас всему обучили Валары, мы возгордились этим. Думали, что у Мариквенди нам нечему учиться, а на деле их королевства и земли все еще держатся под натиском Орд Маринготта, когда многие королевства Налдар были уничтожены. Нужно покончить с нашим невежеством. Финроду пришлось прервать свои мысли и вернуться к переговорам. Переговоры с Фингоном завершились удачно. Мы заключили торговое соглашение и союз на четких определенных условиях. К примеру, для облегчения торговли на реке будут построены пристани для наших речных кораблей, а также мы будем поставлять нашу тетиву для луков из аварского шелка, паутины, производимую на паучьих фермах в подземельях Аварграда, ну и метательные машины со специальными магическими наконечниками для больших стрел против драконов, балрогов и прочих бронированных тварей Моргота, и еще много чего нужного для воина и уникального аварского и прочего эльфингардского производства. Также, задуманными нами с Илывой политическими браками король Нарготронда не противился, но отдал принятие решения на волю самих избранников. К сожалению или к счастью, у Квенди не принято насильно выдавать дев замуж, поэтому придется ждать, пока у возможных супругов все сладится и слюбится. Весть о краже у Милькара Сильмариля воодушевила все народы Белерианда, и Маэдрас начал создавать союз Квенди, на Угрим и Атани. К тому же, с востока пришли новые племена людей, Востаки или Истерлинги. Одно из двух крупнейших племен Востаков, племя Бора, присягнуло Маэдрасу, а второе, племя Улфанга, присягнуло на верность Карантиру. Оба племени вступили в союз Маэдраса. «Мой вождь, что мы ответим на призыв о союзе Маэдраса?» — задал главный вопрос дня Верталис Бородриэль на царском совете, когда в тронном зале завершился прием налдарского посла. Отказом, реакция совета оказалась неоднозначной. Нам в первую очередь нужно стеречь собственные границы, ибо они обширны. Поэтому, направлять легионы на север мы не будем. К тому же, слава фианарингов не самая хорошая. Поспорив, советники мою волю приняли. Позднее стало известно об участниках союза. 1. Налдар дома Феонора. 2. Налдар и Синдар дома Фингалфина. 3. Часть Синдар Фалоса. 4. Люди дома Хадара. 5. Люди дома Халет. 6. Истерлинги племени Бора. 7. Истерлинги племени Улфанга. 8. Гномы Белигаста. 9. Гномы Награда. Часть войска Гондолидрим. От союза отказались. 1. Авари и другие Квенди Эльфингарда. 2. Синдар Дариата. 3. Налдар и Синдар третьего дома Налдар изгнанников. 4. Митрим Невраста и озеро Линовин. Спустя время пришли вести о том, что Берин и Лутиен возродились в Средиземье, но стали смертными, и у них родился сын, Диор. Жить они стали в Бретиле среди людей, недалеко от Дариата. В это же время союз Маэдраса стал очищать Белериант от различных отрядов орков и темных созданий для последующего за этим похода на север. Весь Белериант будто замер перед бурей. И она началась, как полагается, на севере. Поначалу вести были тревожные, но все же положительные. Хоть началось все не по плану Маэдраса, но продолжилось весьма удачно. Войска прорвались аж до Ангбанда. Началось настоящее месиво. Силы света и тьмы резали друг друга, а драконы поливали всех своим пламенем и давили своими лапами с хвостами. Все зависло в шатком равновесии. Битва бессчетных слез, Нирная Терная Диад. Исход определило предательство истрилингов племени Улфанга. Союз света потерпел крах. Началось отступление и бегство. Однако сильно отличились гномы, которые держались до конца и даже смогли поранить и заставить сбежать самого первого дракона, Глаурунга, но цену они заплатили жизнью своего короля. Из-за этого орки не препятствовали их отходу, так как и их резервы истощились. С известием об итоге Нирная Терная Диад или битвы бессчетных слез начался исход Квенди и Эдейн с севера Белерианда на юг. Фианринги отступили к своей последней крепости на горе Далмет, которую им помогали строить на Угрим. Налдар второго дома собрали остатки своего народа в Хитлуме и все, что можно унести, додвинулись к своей крепости Виньемар на горе Тарас. Там правил Гильгалад, прозванный Ренионом, сын Фингона и внук Фингалфина. Вот он и возглавил свой дом после смерти своего отца в битве, но верховным королем не стал. Турган с остатками войск Гондолиндрим и Налдар Фингона успешно вернулся в свой закрытый и тайный Гондолин, став верховным королем Налдор-изгнанников. Наугрим отступили в свои подземные твердыни, а вот Эдаин стали стекаться в Бритиль, Наргатронт и Далмет, кто куда желал. Выжившие предатели Вастаки двинулись в Хитлум и заняли его. Все стали зализывать раны. Мы же увеличили торговлю со всеми, снабжая всем необходимым для выживания и войны. О, Эру, как же их много! Воскликнул Ансеф, лучник Фалатрим, стоящий на вершине одной из башен. Сейчас на стене Иглареста собрались все воины Фалатрим. Многие оказались поражены видом со стен. Кто-то хмурый собран, кто-то поминает Эру и Валар, кто-то занят подготовкой к сражению с орками, которые заполонили все пространство перед стенами. В этой орде возвышались громадные башни высотой чуть выше стен, которые тараги медленно толкают к Игларесту. Взгляд Ансефа скользнул вниз, где был вырыт большой ров, заполненный водой из реки Ниннин. Аварские архитекторы славно спланировали. Штурмующим придется сначала преодолеть ров, подумал Фалатрим. Очень давно Кирдан и его друг Силас озаботились укреплением защиты гавани после долгой ночи и первых осад гавани орками, после прибытия в Средиземье Налдор. Король Силас тогда расщедрился на своих архитекторов и строителей, которые возвели второе полукольцо высоких и широких аварские стены наподобие великим стенам Аварграда, только меньшего размера, но в прочности не уступающие. Теперь гавань защищала два ряда стен, перед которыми вырыты рвы с водой. На многочисленных башнях размещались метательные машины. Деревянные врата дополнились подъемной металлической решеткой и подъемным мостом. А еще началась торговля военными товарами с Авардрим. Помимо этого, у Фалатрим еще есть корабли с метательными машинами, которые они пустят в реки и рвы. Оркам мало не покажется, главное выдержать первые приступы, думал Ансеф. Орки не заставили себя долго ждать и побежали устраивать помосты и трапы через ров для своих башен, а также перекинули через ров длинные лестницы, упавшие сразу на стены. Тут же полетели огненные и каменные снаряды в сторону Иглареста, такие же снаряды полетели из-за стен. Штурм гавани начался, а с ним и битва за край Фалас. Штурм орками одной из гаваней Фалатрим Фаласа. «Лучники!» — закричали командиры, а стрелки уже вскинули готовые луки с наложенными стрелами. «Стреляй!» На кричащую массу орков полетели тысячи стрел лучников, стоящих на стенах и расположенных за ними, стреляющих навесом. Взметнулись стрелы и раздались крики пораженных тварей. Но они не заставили ждать своего ответа, и в сторону гавани полетели уже стрелы черные. Тем временем, к рву уже подтащили доски, бревна и большие щиты. Лучники Фалатрим и расчеты метательных машин как могли старались мешать наводить переправу через ров. Но как бы они ни пытались остановить неизбежное, не могли. Ансеф наблюдал за всем этим с одной из башен близ ворот и стрелял из своего лука. «А-а-а!» – неожиданно закричал стоящий рядом лучник со стрелой в глазу. Его тут же оттащили вниз, а место уже занял другой стрелок. За это время многих Фалатрим поранило или убило. «Бду-ум!» – раздался грохот и крики. Бросив взгляд в сторону звука, Ансеф увидел участок соседней стены, объятый огнем с горящими там квенди. Огненный снаряд. Пронеслась мысль, как Ансеф тут же вернулся к стрельбе. Натянув тетиву, прицелился в кричащего орка и выпустил стрелу. Потом еще раз и еще раз. Такая перестрелка продолжалась долгое время. Орки все же навели переправу и пустили по ним таранные башни, да и сами хлынули с обычными лестницами к стенам. Несколько башен загорелись от множества горящих стрел и горшков метательных машин. Еще парочка развалилась от попадания каменных снарядов, но остальные неумолимо приближались к стенам. Добежав до стен, орки приставили к ним свои лестницы и полезли вверх. Со стен на них бросали камни и выливали горящее масло, пускали стрелы с рядом стоящих башен в незащищенные бока, а уже наверху их встречали ударами мечей и копий квенди. Фалатрим удавалось успешно сдерживать лезущих на стены орков какое-то время до появления у стен осадных башен. Как только у башен опустились помосты, на стены хлынули целые отряды орков, чьи натиск и число позволили оттеснить квенди и захватить некоторые участки стен. Фалатрим же не желали уступать стены и давать оркам преимущество, поэтому к местам прорыва спешили ближайшие отряды воинов. Лучники в башнях стали больше стрелять в район осадных башен, а малые стрелометы стали пытаться разить штурмовые лестницы, снося и разрушая их. Набирающие обороты штурм застопорился с появлением подкреплений Фалатрим. Наступило равновесие, однако ни одна из сторон не собиралась отступать. Ансеф, как и многие другие воины и лучники, потерял счет времени от монотонной стрельбы и боя. Он стрелял, пополнял колчан, снова стрелял, потом рубил лезущих в его башню орков, потом опять стрелял, опять наполнил опустевший колчан, снова помогал резать орков на стенах, пока не поднесли новый запас со стрелами, пополнил колчан и снова стал стрелять, вернувшись в башню. На стенах уже не было свободного места, все было залито алой и черной кровью, а трупы просто сваливались со стен или защитники скидывали их вниз, дабы освободить место для маневра и бойни. С внутренней стороны стен разлагались целые валы мертвечины, как и с внешней, отчего воды рва стали мутными от ручьев крови. Не было времени отделять орков от Квенди и Эдейн. Многие Эдейн устали настолько, что не могли шевелиться и просто лежали залитые кровью, смотря на небо пустыми глазами и не понимая, что происходит вокруг. День сменялся ночью, ночь же снова сменилась днем, и все это время шел ожесточенный и не прекращающийся даже на мгновение штурм. Орки смогли восстановить разрушенную ранее переправу к вратам и умудрились разрушить подвесной мост с деревянными вратами, но зачарованную аварийно-подъемную металлическую решетку пробить они не смогли, и там шла сеча. Квенди кололи орков, а орки Квенди, завалы же тел обе стороны периодически растаскивали в стороны. Дно рва уже забито трупами орков, а воды почернели от их крови, течение реки не успевало смыть все это в необъятный океан для корма морских созданий. Вдали, в реке пылало множество речных лебедей, которые орки смогли закидать огненными стрелами с берегов. Некоторые участки стен и башен множество раз переходили из рук в руки, а некогда белоснежный камень обгорел до черноты. Наблюдавший за всем этим златовласый Майя заметил, что натиск его орков ослаб и штурм выдохся. Поняв, что сходу взять Иглорест, а значит и Бритумбар, и тем более построенную аварий-твердыню Барат-Нимрс, не получится, он принял решение закончить штурм и начать осаду. «Думаю, владыка поймет», — подумал Саурон. «Благодаря осаде в гавань Фалоса, повелитель сможет сосредоточиться на поиске Гондолина или заняться другими Налдор. В любом случае, Фалос в осаде, а вместе с ним и Неврастотрезан от остального Белирианда. Налдор Виньемар и Митрим не смогут противостоять планам Милькара. А главное, это все не противоречит той унизительной клятве и договору с аварским дикарем. Ведь я ничего не нарушу, если все сделает сам Милькор. Прекратить штурм», — крикнул Саурон стоящим рядом подручным Урукхай, — «и отправьте вестника нашему повелителю о провале штурма и начале осады гавани Фалоса». Гиль-Галад был в печали от вестей о гибели своего отца, но справиться с горем помогали новые обязанности короля и главы своего дома, а также долг перед его подданными. В последнее время появилось очень много дел, что пришлось полностью заняться правлением, тем самым заглушая собственное горе. Еще его дед, Фингалфин, выделил ему молодых Налдор и отправил сюда, восстанавливать крепость, которую с основанием Гондолина оставил Турган. Тогда и проблем с делами было меньше. Он и его Налдор были потрясены от поступавших новостей о прорыве осады Ангбанда и гибели Фингалфина в поединке с Морготом. Хорошо, что к этому времени Виньемар удалось восстановить и укрепить, а поток беженцев никак не иссякал. Даже Митрим всем племенем бежали в Невраст, заняв окрестности озера Линовин. С их предводительницей, Литарунель, удалось договориться о взаимной помощи. Она оказалась отличной и опытной лучницей и уверенным лидером. К тому же, лесовиками и разведчиками Митрим были отличными, чего явно не хватало гордым Налдор. Отец одобрил его действия. Как жаль, что он ушел в чертоги Мандаса в битве Нирнаэтернайдиад. С гибелью отца вся власть над подданными его дома упала на его молодые плечи, а поток беженцев превратился в настоящий исход. Да, появились новые рабочие руки, увеличилось число воинов гарнизона и войска, увеличились дозоры и патрули, в этом сильно помогали следопыты и лучники Митрим и Синдар. Однако, также увеличилось количество голодных ртов, состоящих в основном из Эдейн, а запасы стали стремительно таять. Большинство беженцев были женщинами с детьми и молодежью, а еще воины Налдор и Эдейн, выжившие в той ужасной битве, рассказывали жуткие вещи об огромном кургане из мертвых тел светлых рас, об ужасных драконах, которые выжигают целые долины, и про другие ужасы войны. Помимо Митрим помощь оказывали и Фалатрим Кирдана. Их корабли заходили в гавань Виньемар с так необходимыми товарами и провиантом. К несчастью, после битвы бесчетных слез Маринготта двинул свои войска на гавани Фалоса. Благодаря укреплениям, построенным аварскими архитекторами и строителями, быстро взять штурмом гавани оркам не удалось. Разгневанный темный властелин повелел устроить осаду гавани. К этому времени все соседи Фалатрим начали действовать и оказывать помощь. Митрим и его Налдор как могли совершали набеги на лагеря и стоянки орков, осаждающих гавани, При этом его воинам пришлось подчиняться опытным в таких наскоках Митрим и учиться у них. Король Ириньон. С этим криком в его рабочие покои ворвался взволнованный стражник. Гильгалад от неожиданности испортил свиток, проткнув его пером. Король Ириньон. Дозорные увидели в море множество неизвестных кораблей. Неужели орки прорвались через укрепление аварии и гавани Фалосопали? Осознав услышанную весть и быстро обдумав ее с ситуацией в Белирианде, озвучил вывод глава второго дома. «Нет, мой король, это не корабли Фалатрим», — быстро ответил стражник. «Они похожи на аварские. Так вот какой он, Виньимар», — воскликнул Эфирион Селастиан. «Виньимар? Тайная гавань крепость второго дома Налдор». Когда Эфирион получил под свою власть остров Балар и титул князей, он был счастлив. Еще в детстве аварский принц любил воду, часто купался и плавал в реках или каналах Аварграда. Любовь к кораблям и океану у него появилась, когда они всем семейством впервые отправились в Сирианград. Тогда ему предстал огромный водный простор, видимый с берега, а построенные на верфях корабли «Фениксы» пленили его возможностью бороздить необъятный и неизвестный океан. Эфирион вникал в весь процесс строительства кораблей, от заготовки леса в Нантарфениесе и его сплаве по реке до оснастки готового корабля, даже подучился у самого Кирдана Корабела, а со временем Эфирион и сам стал капитаном собственного корабля. Его «Фениксы» и моряки исходили все побережья Белирианда, доходили на юг до земель, именуемыми Харатой Великой Пустыней. К его сожалению, на его острове мало древ, пригодных для постройки кораблей, поэтому приходилось размещать заказы на царских верфях Авардирана. Но это не мешало ему и его Баладрим любить океан и плавать в нем. Морские маги Баладрим даже научились использовать магию для подводного плавания и дыхания под водой. Также, не отставая от прочих своих братьев и сестры, князь Баларский тоже обзавелся собственным источником маны из водоема с морской водой, что постепенно привело к началу изменения тел Баладрим, приспосабливая их к жизни под водой, что сильно способствовало изучению морского дна. Подводный мир оказался не менее интересным водной глади поверхности, особенно очень интересным на всякие диковинки, но были и опасности в виде различных морских хищников. Чтобы не быть съеденными, пришлось придумывать и особые тактики боя и передвижения, и подводные доспехи, и оружие, ведь в тяжелых латах не поплаваешь, мечом и топором особо не помашешь под водой, а привычные металлы разъедались соленой водой и ржавели. Но дары дна морского того стоили, ибо очень ценились на суше и все окупали. Его подданные все время вели морскую торговлю и осваивали морское дно, даже когда осада Ангбанда была прорвана. Война их не особо то и касалась, ведь темные силы не лезут в море, а дела суши далеко. А потом Саурон насадил гавани Фалоса, отчего океан опустел от привычных и красивых лебедей Фалатрим. Тогда же, с суши прибыл гонец от отца с посланием, в котором говорилось об организации помощи и снабжения силами его княжеского флота с Баладрим гаванем Фалатрим. Вторым заданием было заключение договоров торговли и помощи со вторым домом Налдор в Виньемаре и Смитрим. И вот, по воле отца, Эфирион стоит на носу своего феникса Мартумарель, флагмана идущего следом флота, и наблюдает за приближающейся гаванью Налдор второго дома. «Какой красивый город, брат!» — раздался женский голос со спины Эфириона. «Это так», — подтвердил второй голос, — «Налдор умеют не только воевать и ремесленничать, но и строить». Повернув немного голову, Эфирион увидел подошедших. Это были дети Эльмо, Галадон со своей сестрой Силатиэль, которую назвали в честь брата их отца, Силаса. «Скоро вы сможете даже ощупать все», обратил на себя внимание и отрем улыбнувшийся Эфирион. «Мы сойдем на сушу еще до захода светила. Вы бывали тут раньше?» — спросила дева Ятрим. Князь Баларский задумался и ответил. «Да, мы раньше ходили в этих водах, но еще до прихода Налдор в Срединные земли. С наступлением долгой ночи по приказу царя мы перестали ходить в северные воды. Они еще говорили на разные темы, пока Феникс не подошел к причалу. В гавани собралось очень много Квенди и Эдейн. Их встречал Гильгалад во главе своей свиты. Первыми на землю сошла преторианская стража князя, потом он сам и за ним сошли все остальные. После теплых приветствий король Виньемара сразу поинтересовался, для чего вы прибыли сюда. Всем известно, что гавани Фалоса в осаде и Фалатрим больше не могут снабжать вас различным товарами. Мы готовы перехватить эту ношу. А Вардерон и Эльфингар Товари в моем лице предлагают заключить торговый договор и договор взаимопомощи, закончил Эфирион и повернул голову к своим родичам. А наш отец, Эльмо, брат короля Илутингала, предлагает вам, король Ириньон, взять в жены свою дочь и мою сестру, Силатиэль, сидя во главе стола во время пира в просторном зале Гиль-Галад, обдумывал произошедшее. Помощь Авардрим оказалась как нельзя кстати. Положение его дома было весьма тяжелым. На севере, в Хитлуме, стали хозяйничать Вастаки Маринготта. Хорошо, что у них нет сил для вторжения в его земли. На юге же орки Саурона осаждают гавани Фалатрим, и если они падут, то остатки его дома и Митрим окажутся окончательно отрезаны силами темного властелина от остального Белирианда. Единственное, что сдерживает нашествие темных сил, это кольцо высоких гор, окружающие земли второго дома, и неприступные крепости на горных перевалах, которые он возводил еще во времена осады Ангбанда. В плохом исходе осады гаваней, единственным выходом и спасением для его народа является океан и морская торговля. А уж если совсем все будет плохо, то необходимо построить собственные корабли, на которых можно будет спастись при крахе обороны горных рубежей. После подробного обсуждения и заключения договоров, Авари Балардрим начали разгрузку своих товаров и провианта с их морских фениксов. Потребность еды особо остро ощущалась среди поданных Эдейн. Прибытие Баларского флота Авари и их помощь сильно воодушевило народы второго дома. Однако Гиль-Галад знал, что эта щедрость короля Силаса неспроста, как и предложение его брата Ятрим Эльмо. Они явно что-то задумали, но к чему приведут их планы? Взглянув на, теперь уже, свою жену Ятрим Истелири, Силатиэль, король второго дома обвел взглядом празднующих его свадьбу с дочерью Эльмо подданных и гостей. Все веселые и радостны. Галадон рассказывает окружившим его Квенди и Эдейн Адриате и Минигроте, а также о Сильмариле его дяде. Веселый Эфирион танцует со смущенной Литарунилли и о чем-то с ней радостно разговаривает. Взгляд в сторону, где его казначей что-то обсуждает с торговцами Авардрим и Балардрим, прибывших на кораблях. Один Балар громко рассказывает истории их морских походов, которые жадно слушает молодежь Квенди и Эдейн. Такое сближение с Синдар и Авари для его ослабевшего дома сейчас очень важно. Хоть нынешние тревожные времена не подходящи для создания семей, однако, его женитьба выгодна для его королевства. К тому же, прекрасная Силатиэль ему вправду понравилась. «Вы два глупца», — бушует гневом Маэдрос. Глава первого дома Налдор и его братья находились в Далмеде, который они отстроили с помощью Наугрим. Сейчас происходило собрание, на котором Фианриги обсуждали произошедшие события, думали, что делать дальше и решали различные вопросы с проблемами, часть которых неожиданно для остальных добавили недавно прибывшие Килигорм и Куруфин. «Мы хотели как лучше», — кричал в ответ Килигорм. «Взяв в жены Лутиэн, мы могли бы получить союз с Дариатом. К тому же», — добавил Куруфин, — «с Наргатрондом и так ничего бы не вышло, пока живы Финрат и его братья. Но теперь вы, а значит и весь наш дом, имеет еще более худшую известность», — продолжал гневаться Маэдрос. «Наша известность и без этого весьма плохая», — вмешался хмурый Маглор, поглаживая свою лютню. Майдорс же не сбавлял напора. Тем не менее, прекращенная вражда с третьим домом после Толсириона возобновилась вновь, из-за чего мой союз не получил так необходимую нам поддержку и их войска, которое могло решить исход битвы и всей войны. Прибавьте, мои братья, к этому окончательное прекращение торговли с Дариатом и нахождение нашего по праву Сильмариля в руках Тингала, и король Лиатрим по доброй воле наследие нашего отца нам теперь ни за что не передаст. В таком случае, мы заполучим его силой, высказался Килигорм. Не выйдет, сказал Амрас, никому не преодолеть завесу Миллиан без воли на то и Лутингала. Тогда мы подождем, пока эта завеса не падет, или добудем его хитростью. В любом случае, мы будем ждать столько, сколько нужно, пылал Килигорм. Вам мало пролитой крови, Валькваланде, поразился Маглор. Нас ведет клятва, вскрикнули некоторые братья. Хватит, угомонил всех Маэдра с ударом ладонью о стол. Сейчас не время для ссор меж нами. Мы должны накопить силы, пока Саурон занят гаванями Фалоса, а темный властелин восполняет потери. На севере – Маринготта, на юге – Авари, на западе – Синдары, со всеми у нас вражда. Если бы не Эдейн и Наугрим, то мы были бы совсем одни. Фианаринги поумерили свой гнев и задумались над текущим положением своего дома, пока Куруфин не высказался. Я думаю, что мы можем обойти запрет Авари и Синдар на торговлю меж нашими народами. На вопросительные взгляды он продолжил. Мы должны договориться с Наугрим, чтобы через них получать нужные товары. Но Наугрим перестали торговать с Авардрим по нашей договоренности. Встрял Карантир, который убедил Наугрим торговать с Налдор, а не с Авари. Значит, нужно заключить с Наугрим новое соглашение, пожал плечами Амрас. Это не так просто, начал Карантир. Хоть они не разрывали старые договоры с Авари, но их жадность становится со временем все больше, а их упрямство тверже каменной тверди. «У нас нет выбора», — говоря это, Майд разбросил суровый взгляд на двух провинившихся братьев, приехавших с запада. «Нам нужны товары для воина и провиант для эдайны лошадей, особенно аварский шелк для поддоспешников и тетивы, их особые наконечники для обычных и больших стрел против балрогов и драконов, а также их знаменитые металлы – звездный говорн, черный хилковорн, алый утумворн и синий нейроворн. С наугрим же всегда можно договориться, ведь наше мастерство в ремеслах и ученичество у Валарауле в почете у наугрим». Кстати, о жадности этих коротышек начал озвучивать пришедшую идею Куруфин. «Думаю, что стоит больше расхваливать Сильмариль Тингала перед наугрим, ведь именно они строили Минигрод, да и Синдар дружны с ними», — стал подробно рассказывать свою идею улыбающийся Фианаринг. Когда баларские корабли ушли далеко от гавани, Налдор, Митрим и Эдейн стали расходиться по своим делам. Лишь одинокая женская фигура продолжала стоять и наблюдать за уходящими кораблями. Всю свою жизнь она жила в лесах близ огромного озера, почитала и любила природу с высотами горных вершин, много путешествовала по Белирианду. Но когда наступила долгая ночь, ее жизнь изменилась, как и у многих Квенди, сильно изменилась. Нашествие орков с севера повергло ее народ в ужас. Сколько бы темных созданий они ни расстреливали, им не было конца. С приходом могучих Налдор, казалось, наступило спокойствие, но это было обманчивое впечатление. К счастью, ее народ использовал дарованное Налдор спокойное время как следует. Митрим учились. Учились у Налдор, у Фалатрим и Синдар, у Эвардрим и Лайквенди. Ее народ знал, что слишком слаб, поэтому воины избегали открытых битв, а стрельбе из лука стали обучать всех мальчиков и девочек с раннего детства, как и устраивать засады с внезапными нападениями в лесах и горах. Но войны эти продолжали приносить много горя ее народу. Прорыв осады Ангбанда показал слабость Налдор, отчего Митрим разочаровались в их могуществе. Литоруниль, как и многие Митрим, обучались у родственных и дружественных Лайквенди, чья манера ведения войны подходила к ним как нельзя кстати. Митрим понимали, что крепости Налдор в горах и Ритвитрин, по примеру Д'Артаниона, не удержат армии Моргота. На собрании всех вождей Митрим был принят ряд решений, такие как исход в Невраст, поближе к Виньемару и гаваням Фалоса, а также избрание единого вождя по приходу в новые земли. Переход дался с трудом, но был успешно завершен. Добравшись до Невраста, Митрим стали осваивать леса и предгорья Невраста, а затем и сами горы. Был выбран единый вождь. Наладились отношения с Налдор Виньемара, благодаря чему Митрим были в курсе событий в Белирианде. Всех сильно воодушевил подвиг Берина и Лутиен. К сожалению, это было только началом жутких времен. Союз светлых рас, собранный Маэдросом, потерпел жуткое поражение, и Моргот стал контролировать север Белирианда, а предатели Востаки захватили Хитлум, отчего в Виньемар хлынули беженцы с выжившими Налдор и Эдейн. Митрим пришлось вести сражение в Дорламин с Востаками и орками, а после начала осады Фалоса еще и в западном Белирианде. Все это время их воинами пришлось постигать науку войны в горах, что дало внушительные преимущества в войне в горах. В ходе этих войн Литоруниль набралась опыта и авторитета среди своего народа и Налдор, поэтому когда в одной из стычек погиб верховный вождь, на собрании на освободившийся пост избрали ее. К своим обязанностям воительница приступила со всей решимостью и мудрой продуманностью. Ею были заключены дополнительные договоры с Гильгаладом, а ее воины стали получали средние доспехи налдорского производства. С подачи Литоруниль Митрим перестали нападать, сосредоточившись на обороне и засадах. Еще стали обрабатывать землю, разводить рыбу в озерах с прудами и выращивать фруктовые сады из-за нехватки еды у себя и в Виньемаре, а также добывать различные руды для продажи их Налдор и Эдейн второго дома. И вот, недавно Литоруниль получила приглашение в Виньемар на переговоры с посланником от правителя Авари, где она узнала много нового и заключила несколько важных договоров с Авардрим и с Балардрим. На свадьбе короля Ириниона и Силатиэль, дочери брата короля Тингала, она проводила время в компании князя Эфириона, который ей очень понравился своей статью, решительностью и веселым напором. Особенно ей понравились истории его морских похождений. Они оба понимали, что не смогут быть вместе из-за их положения и долга. К ее сожалению, эта беззаботность и счастье не могли длиться вечность, но Литоруниль решила воспользоваться моментом беззаботной радости. Эфирион и Авари уплывают домой, а Литоруниль все продолжает смотреть вслед уходящим кораблям, уходящему мимолетному возлюбленному. уходящей недолгой любви. «Я буду всегда помнить тебя, морской князь», — подумала она, положив руки на свой живот и поглаживая его. На лице, помимо текущих горьких слез, появилась улыбка надежды, ведь ее возлюбленный оставил ей частичку себя, которой она подарит всю свою любовь. Наши корабли курсировали вдоль побережья до Виньемара с заходами в гавани Фалоса. Финрод раскрыл нам местоположение Нарготронда, что позволило вести взаимовыгодную торговлю. Наугрим решили возобновили действие торговых договоров и дополнили их, потакая своей жадности. Как поведала мне Илова, чтобы перепродавать аварские и синдарские товары фианригам, с которыми мы не вели торговлю после Миритадиртат. Но затишье оказалось недолгим. Войска Моргота во главе с Сауроном хлынули на Фалатрим, которые успели запереться в своих гаванях. Их укрепляли наши архитекторы и строители, создавшие непреодолимые рубежи оборонительной архитектуры, которые смогли остановить натиск орков с их осадной машинерией. Саурон, видимо, понявший, что не сможет сходу захватить или уничтожить гавани, устроил осаду земель Фалатрим. Штурму гавани и крепости также сильно мешали набеги из осады Митрим и Налдар с людьми второго дома с севера, а также набеги с востока Эдейн Брителя с Синдар Дриата и воинами дома Финрода. С юга же, с земель Арвениена и Нимбрителя, и с моря действовали уже мои Эвардрим. Поэтому Фалатрим и держались. К тому же, есть еще Гондолин на далеком севере, откуда исходят набеги из осады на орков Моргота, идущих на юг и рыскающих в поисках тайного города. Наши границы Авардирана и Ассирианда пока же только изучались и прощупывались, да и то часто очень неудачно для орков, ибо некому было доставить информацию в Ангбанд. Мы истребляли всех, кого проморгали фианаринги и синдар с людьми. На какое-то время ситуация стабилизировалась. На смену крупных баталий пришли многочисленные стычки, засады и набеги. Король Финрод надеется, что дружба между Нарготрондом и Минигротом не пострадает из-за подлых действий Килигарма и Куруфина, говорил посланник Финрода в тронном зале Минигрота. «В знак доброй воли, мой король передает вам в дар это ожерелье величайшей работы Наугрим, Наугламир». По окончанию речи, посланник вынул из поднесенного помощником ларца ожерелье и с поклоном преподнес его королю Тингалу, сопровождаемый восхищенными взорами Синдар. Король Дриата, приняв дар и восхищенно его осмотрев, сказал: «Я принимаю дар короля Финрода и не держу зла на него и его подданных за действия фианаригов». Обсудив еще несколько вопросов, прием был завершен. Как только чужаки удалились, двор и свита стали обсуждать увиденное, а Мелиан стала восхищаться подарком Финрода. «Какое замечательное ожерелье! Наугламир по праву считается лучшим и величайшим из творений Наугрим», — щебетала королева подле мужа, который задумался, вспоминая восхитительный свет Сильмариля, пока его не вывела из задумчивости фраза Мелиан. «Теперь у тебя есть величайшие творения как Наугрим, так и Квенди». «Да, это так», — подтвердил слова жены король Дриата, — «но мне больше нравится свет Сильмариля». «Свет Сильмариля притягивает всех», — кивнула улыбающаяся Мая. «А если соединить Сильмариль с Наугламир, то ты сможешь всегда носить Сильмариль на шее». «Это», — протянул Тингал и улыбнулся, — «это хорошее решение моих дум. Я поручу это Наугрим награда». «Владыка Тингал, Наугрим в последнее время становится все более жадными», — высказался Арафер, под одобрительные кивки многих синдар королевского двора. «Может, стоит обратиться к Налдар или Кавари, с чьим великим мастером, Элом Темным, проживающим ранее в Нан-Эльмут, мы все были хорошо знакомы». «Нет», — возмутился Тингал, — «я не желаю иметь дел с Налдар, а Авари не настолько искусны в подобных вещах. Отправьте посланцев в Наргот, такова моя воля», — закончил король Дриата. Переглядывающиеся подданные поклонились и стали удаляться. Мелиан проводила их с легкой улыбкой и вернула свое внимание к своему возлюбленному. Тем временем, уходя из тронного зала Минигрота, несколько синдар обсуждали происходящее. «Я тоже считаю, что наш король совершает ошибку, доверившись Наугрим», — говорил Маблунг. «Увидев Сильмариль и Наугламир, их разум может затуманить жадность. К тому же, они будут в самом сердце Минигрота. К нашей печали, такова воля нашего короля», — пожимает плечами Арафер. Тут до их слуха донеслись дивные звуки, отчего оба прислушались и заулыбались. Первым высказался Арафер: «Опять Дейрон со своей женой занимаются музыкой».